Глава 23. Мэгги. Меня бьет дрожь. Но не от холода, а от пережитого. Кружится голова, выступает пот. Не понимаю, то ли дает о себе знать ушиб головы, то ли ужас от обрушившейся на меня бешеной ярости Нины. К горлу подступают одновременно слезы, крик и рвота. Нельзя давать себе волю в ее присутствии. Поэтому я сжимаю кулаки и впиваюсь ногтями в ладони с таким остервенением, что кожа вот-вот лопнет. Я должна быть сильной, должна это пережить. Не протестую, когда Нина прикрепляет длинную цепь к моей лодыжке новым замком. И не поворачиваюсь, чтобы проводить ее взглядом. Не хочу смотреть ей в глаза. Не знаю, что могу в них увидеть. Сковывает страх при одной мысли о том, что через несколько минут придется идти к ужину. Как я могу сидеть с ней за одним столом и говорить о ничего не значащих мелочах? Дважды в жизни до сегодняшнего случая я видела у Нины такие припадки, когда она полностью теряла контроль над собой и погружалась во тьму. Я молила Бога, чтобы они никогда больше не повторялись. Первый эпизод стал для меня такой же неожиданностью, как и для Алистера. Все произошло очень быстро. Ни один из нас не смог ничего предпринять. Однако винить в этом Нину было нельзя. Вот почему я решила, что не позволю происходящему разрушить ее жизнь. Когда исступленная ярость поднялась в ней во второй раз, меня рядом не было, о чем я буду сожалеть до конца своих дней. Но я ликвидировала последствия. Долг матери — защищать своего ребенка ото всех, даже от самого себя. Сегодня ночью тьма, таящаяся в Нине, снова дала о себе знать. И это я ее вызвала. Я виновата, не она. Нельзя было бить ее по лицу. Я запаниковала и сначала вступила с ней в открытое противостояние, а потом бежала, чем и спровоцировала ее. Закрываю дверь и возвращаюсь на кровать. Лежать на спине не могу из-за мучительной боли в затылке. Поворачиваюсь на бок и сжимаюсь в дрожащий комок. Стараюсь дышать глубже, чтобы успокоиться. Обхватываю себя плотнее руками, чтобы унять дрожь. Ничего не помогает. «Главное — пережить ужин», — говорю я себе. Просто сойди вниз, и все вернется на круги своя. Хотелось бы мне верить, что так оно и будет.